Глава 13. Лотта. Аббатство Нонберг, февраль 1938 года. Думаю, мне не нужно напоминать вам, дочери, что мы выполняем высшую миссию. Измученное лицо настоятельницы, казалось, вот-вот рассыплется от усталости, когда она по очереди обвела взглядом лица монахинь, собравшихся в трапезной. Она только что объяснила им спокойно и прямо, как за последние несколько недель положение дел в Австрии претерпело несколько неприятных поворотов. Первого канцлера Шушнига вызвали на встречу в Бергов, в близлежащем Берхтесгадене, загородном убежище Гитлера, за пределами Зальцбурга, где он надеялся обсудить вопросы на равных, как между двумя лидерами, но его отругали как непослушного школьника и пригрозили расправой. 3 дня спустя канцлер вынужден был принять у себя в кабинете 2 национал-социалистов, а спустя еще неделю Гитлер выступил с резкой речью в Рейхстаге, требуя жизненного пространства для немецкого народа и восстановления всех немецких колоний, включая Австрию. Между тем банды в коричневых рубашках вели себя все хуже и хуже, бродя по улицам города с обретенной уверенностью, шумя и издеваясь над жителями. Даже с высокого холма над Зальцбургом монахиням были слышны крики, хохот, а порой и выстрелы. Вся Австрия, затаив дыхание, ждала, кто с надеждой, кто со страхом. Что будет дальше? Монахини аббатства Нонберг каким-то образом должны были оставаться выше всего этого. Лотта провела в монастыре уже год. Полгода была послушницей. За все это время она ни разу не покинула аббатство, не увиделась с семьей, не взглянула на себя в зеркало. Ее мир сузился до пустой комнаты, ежедневных молитв, великого молчания, простой работы, ухода за садом, мытья посуды. И в то же самое время ей казалось, что он расширился, чтобы охватить божественность всех этих простых действий. Красота мыльного пузырька, хрупкой прозрачной поверхности, которого коснулся солнечный луч. Мирное спокойствие тихой ночи, когда звезды высыпали на небе, как горстка разбросанных бриллиантов. Успокаивающее щелканье четок между пальцами. Вечный. Нестареющий звук. Лотта чувствовала себя так, будто струны ее души превосходно настроили, и они могут теперь играть самую простую и чистую из всех мелодий. Сидя здесь, на твердой скамье, скрестив руки на талии и слушая, как настоятельница говорит о возможности разрушения ее родной страны, но не чувствуя желания ни роптать, ни хмуриться, Лотта понимала, что не жалеет о своем выборе. Когда она впервые вошла в эту дверь год назад, оставив позади целый мир, это было волнующее ощущение, словно она шагнула в пропасть и полетела. Дверь закрылась за ее спиной, но это стало не заключением, а освобождением души. Здесь она наконец-то обрела свободу. Она приняла свое новое имя. Сестра Мария Иосиф с радостью, как приняла черную рясу и регулярные службы по часам и минутам, разделившие ее дни. Она любила простоту всего этого, правильность шагов, которым надо было следовать без вопросов и жалоб. Подчиняться оказалось легко. Она полюбила и маленький блокнот, который ей дала руководившая послушницами сестра Хемма, чтобы записывать грехи. Писать об этом, а потом раз в неделю признаваться перед лицом других сестер, распластавшись на полу и прижимаясь лбом к холодному твердому камню, казалось самым очевидным и самым чудесным актом подчинения. Это работало. Совершая покаяние, она обретала гармонию. «Похоже, вы от природы склонны к религиозной жизни, сестра Мария Иосиф», — сказала ей настоятельница, вызвав ее к себе спустя несколько месяцев после того, как Лотта стала послушницей. Но даже этим наши мятежные сердца могут начать гордиться. Мы не должны гордиться ничем, сестра. Даже нашей преданностью. Смирение. Вот в чем наша сила. Вот наше непременное условие жизни. «Да, досточтимая мать», — ответила Лотта, опустив взгляд. Она приняла этот мягкий упрек, как и все остальное, с безмятежностью, казавшейся потусторонней, данной Богом, а не вызванной ее собственными силами. Она больше не могла раздражаться на что бы то ни было, даже искушений не испытывала. То, что раньше непременно бы ее возмутило, например, необходимость подниматься до рассвета, когда одна из монахинь стучала палкой по занавескам, разделявшим кельи послушниц, и железные кольца звенели так, что приходилось вскакивать с постели и в полусне возносить Господу хвалу, теперь совсем не печалила. Ходьба вдоль стен степенным шагом, жесты вместо слов, полнейшее молчание с начала вечера до следующего утра — все это лишь успокаивало, сглаживало последние проявления своеволия, наполняя душу еще большей уверенностью в спокойствии, которое она обрела в древних стенах монастыря. Правда, после первых нескольких недель блаженное спокойствие на какое-то время начало действовать на нервы. Лотта скучала по возможности напевать, болтать или просто мурлыкать себе под нос за работой. Тишина стала казаться громкой, как звон в ушах. Когда Лотта призналась в своих чувствах сестрам, настоятельница с большой добротой посоветовала ей целую неделю хранить обет молчания. И каким-то образом эта неделя сделала тишину снова тихой, подавила последнее сопротивление. А когда Лотта снова смогла заговорить, слова показались ей громоздкими, как камни во рту. Приходилось стараться, чтобы придать им форму, и она поняла, какие они ненужные, какие незначительные. Она легко научилась обходиться без слов и открыла еще более глубокую красоту в этом простом акте подчинения. Став послушницей и приняв белую вуаль, обрамлявшую лицо и закрывавшую шею, она вынуждена была расстаться с золотистой косой, которую отрезали ножницами у корней волос и отбросили в сторону, как мусор. Но и это ее не опечалило. Она с радостью оставила это искушение поддаться тщеславию, как и все остальные. Прежде чем они, как послушницы, произнесли свои первые обеты, настоятельница попросила каждую вспомнить, что еще роднит их с мирскими привязанностями, и отказаться от этого. Лотта едва ли не с трепетом протянула сушеную веточку эдельвейса, которую дал ей отец много лет назад, когда они выступали на конкурсе, и он назвал их сестрами эдельвейс. Она хранила эту веточку в молитвеннике, как горькое напоминание о прежней жизни. Пару раз она открывала нужную страницу и касалась пальцем сухого цветка. Когда она клала эту веточку в корзину, которую несла мимо них сестра Хемма, она на миг ощутила сожаление и боль потери, но лишь на миг. От этого тоже нужно было отказаться. Теперь, спустя год, Лотта поняла, что не скучает по той веточке. Не скучает даже по родным так сильно, как могла бы ожидать. По правде сказать, она вообще почти о них не думала. Они стали только призраками воспоминаний, легкими и эфемерными, и вскоре испарились. Тоска по прикосновениям, поначалу мучившая ее, поскольку монахиням запрещалось таким образом выражать друг другу привязанность, теперь казалась незнакомой и странной, слишком грубой и даже смущающей. Единственный раз, когда она за все это время коснулась другого человека, был, когда ей позволили поцеловать руку настоятельницы. Она не скучала по высокому узкому дому на Гетрайде-Гассе, по пению по вечерам под пианино, по весенним прогулкам в городском сквере или под цветущими вишнями Мирабель-Гартена. Она не скучала по всему этому, потому что обо всем этом не думала. Способность забывать стала ее второй натурой, такой же естественной, как дыхание. Ее жизнь наконец-то стала безмятежным потоком спокойствия и невозмутимости, о которых она так мечтала. А теперь Гитлер угрожал все это разрушить. «Я говорю вам это, — продолжала настоятельница, — что вы могли лучше подготовиться к необходимости сохранять спокойствие и мужественность, несмотря ни на что. Мы должны продолжать жить, сестры, как будто ничего не случилось, продолжать молиться и быть милосердными». Она по очереди посмотрела на каждую из них твердым взглядом, чуть затуманившимся от тяжести событий, которые ложились на ее хрупкие плечи. Теперь они ссутулились еще больше, и настоятельница выглядела на свой возраст. «Я не надеюсь, что это произойдет легко и естественно, или что неопределенность последних дней не должна вызывать страха. Но Бог посылает нам испытания, чтобы проверить нас, дочери. И мы не должны сомневаться в том, что Его всемогущая рука правит всем. Даже этим». Ласково, но устало улыбнувшись, им настоятельница опустилась на место, и в тишине все приступили к трапезе. Только потом, когда Лотта мыла посуду бок о бок с сестрой Кунигундой, получившей новое имя в честь древнегерманской святой, она задумалась о словах настоятельницы, но и то только потому, что ее вынудила другая послушница. «Если Гитлер войдет в Австрию, — тихо спросила Кунигунда, погрузив руки в мыльную воду, — что изменится?» Лотта взглянула на нее с упреком. Конечно, в разговоре не было необходимости, не стоило понапрасну тратить слова, в том числе и эти. «Как сказала настоятельница, ничего не изменится», — твердо ответила она и вновь занялась грязными мисками. «Но ты же понимаешь, это не так». Сестру Кунигунду не испугал суровый взгляд Лотты. «Что будет с нашими семьями?» «Наши семьи — это наши сестры. Ты знаешь, что я имею в виду». Она приподняла подбородок, с вызовом посмотрела на Лотту. У Кунигунды было простое лицо, курносый нос и крепкое тело. Единственное, что Лотта о ней знала, что она каждый раз каялась в неспособности отпускать мысли во время молитвы и в нежелании рано вставать. «Неужели ты совсем по ним не скучаешь?» — продолжала давить она. «По маме и папе. Я их помню еще с того дня. Твой отец кажется таким добрым, у него искорки в глазах». «Эти слова такие простые», — вызвали у Лотты внезапный приступ щемящей тоски, такой острый, что на миг она перестала дышать. На секунду, не больше, она позволила себе представить отца, его редеющие седые волосы, красные щеки, искорки, о которых говорила Кунигунда. Она видела его так ясно, будто он стоял прямо перед ней и улыбался, раскрывая ей объятия. Словно стоило ей дотянуться, она могла бы коснуться его рукой. У нее вырвался стон, и она тут же закусила губу, испугавшись силы чувств, которые она подавляла так долго и которые нахлынули на нее мощным потоком. «Что с ними будет?» — тихо продолжала Кунигунда. «И с нами тоже. Нацисты не очень-то дружелюбны к церкви. Они обещали проявить терпимость». Нерешительно начала Лотта, но Кунигунда пренебрежительно хмыкнула. «Да кто верит обещаниям нацистов? Даже святой отец говорил об их агрессивном отношении к церкви. Гитлер — наш враг. Неважно, говорит он об этом или нет». Страх впился в тело Лотты ледяными пальцами, и она изо всех сил постаралась его оттолкнуть. «Нам нельзя так говорить. В ее голосе звучали суровость и отчаяние. «Мы должны быть выше этого, сестра. Интересно, как долго мы сможем занимать такую возвышенную позицию?» Мрачно заметила Кунигунда, вновь повернувшись к посуде. «Когда думаешь, как страдают наши родные?» Она покачала головой и с сердитой сосредоточенностью принялась оттирать горшок. Лотта смотрела на послушницу, склонившую голову над работой, и пыталась вспомнить ее семью. Но не смогла. Она не обратила на это внимания, ей было все равно. Эта мысль ее тревожила, потому что отдавала эгоизмом. Или, может быть, в этом и заключалась настоящая преданность. Лотта не знала, и это замешательство ее беспокоило. Кто из них прав? «Сестра Кунигунда», — начала она, и девушка взглянула на нее поверх таза с мыльной водой. «Твоя семья из Зальцбурга?» «Мои родители погибли. Осталась только сестра. Она живет с мужем и детьми в соседней деревне, в Огендорфе. У них не так-то много денег, и я не хотела быть для них лишним ртом, хоть и помогала с малышами. Этого, по-моему, недостаточно». «Хочешь сказать, ты поэтому сюда попала?» Лотта не смогла скрыть изумление и даже, может быть, неодобрение. «Ты не чувствовала призвания?» Уголки рта Кунигунды изогнулись. «В конце концов, что есть призвание?» Лотта покачала головой, не в силах ответить. Она думала, что все послушницы пережили то же, что и она. Тоску по религиозной жизни, ее простоте и ясности, зов к чему-то высшему, но, очевидно, с Кунигундой было иначе. И что говорил о Лотте тот факт, что она не запомнила семью Кунигунды? Кто может судить, что тяга к простоте — менее эгоистичная причина, чем желание облегчить ношу другого? Может быть, жертва сестры Кунигунды была для Бога более ценным даром, чем жертва Лотты? Ее мысли метались, чего не было целый год, проведенный в аббатстве. Казалось, все ее убеждения могут быть опровергнуты, а ведь она даже не начинала задумываться о Гитлере и его армии. Сестра Кунигунда снова занялась посудой, и Лотта последовала ее примеру. Медленно отскребая грязную миску, она ощущала беспокойство, какого не чувствовала никогда. Прошло всего 2 недели, прежде чем случилось немыслимое, неизбежное. Сестры вновь собрались в трапезной, и настоятельница вновь обратилась к ним. «Я только что получила известие, что сегодня утром немецкие войска вошли в Австрию». Она вздернула подбородок, оглядывая их всех. Австрийскому Бондешеру было приказано не сопротивляться. Канцлер Шушнинг подал в отставку, и я уверена, что впереди еще много перемен. И все же напомню дочери, что мы выполняем высшую миссию. Мир вокруг нас будет выглядеть совсем по-другому. Но это не наша забота. Она немного помолчала, вздохнула, чтобы успокоиться, прежде чем продолжить. Ни для кого здесь ничего не изменилось. Она обвела глазами послушниц, и выражение ее лица стало непривычно суровым. «Мы будем продолжать служить нашему делу и тем, кто обращается к нам за помощью. Любой, — подчеркнула она, — кто придет к нам, никогда не будет отвергнут». Лишь намного позже Лотта задалась вопросом, кого на самом деле настоятельница имела в виду.